Часть 12. Офигистическая. Когда народ рассосался, я с чувством выполненного долга принялась уничтожать принесенную снеть. Было немного стыдно есть, не дожидаясь остальных, но голод был просто зверский. Пока экипаж тут суетился, я еще как-то сдерживалась, а сейчас желудок взял власть в свои руки. Мозг был бесцеремонно отключен в пользу желудочно-кишечного тракта. Только когда третье, не пойми что, отдаленно напоминающее грушу, улеглось поверх двух тарелок мяса с овощами, я слегка притормозила с попытками лопнуть от обжорства. Ну вот, наелась, как дурак на поминках. Эх, с тяжелым вздохом, глянув на дрыхнущих в моей спальне соседей, поднялась на ноги. Спать в их присутствии не хотелось. А вдруг, проснувшись, эти придурки решат, что я и урага с доком сожрала. Бред, конечно, но ждать адекватности от аборигенов не приходилось. Плавали. Знаем. Решив заняться делом, я потопала в коридор. Каша с пола исчезла. Видно, Тарадин постарался. На какое-то время зависла, вспоминая нереально нежный поцелуй капитана. Вот интересно, а лагартиане от людей сильно отличаются? В плане... Покраснев до корней волос, шикнула на не к месту разыгравшееся воображение. Думать о подобном было стыдно. Я, конечно, давно совершеннолетняя, но эта часть жизни прошла мимо меня. Нет, в школе встречалась с мальчиками. С двумя и целовалась. Правда, ничего даже отдаленно похожего на ощущение, испытанное сегодня с Тарадином, там и близко не было. Стоит ли говорить, что после аварии я поставила жирный крест на мыслях о романтических отношениях? Инвалидная коляска – не самый гламурный аксессуар. Телевизор просветил по поводу теории, а вот с практикой не сложилось. Поймав себя на этих мыслях, опять устыдилась своей испорченности, мысленно дала себе подзатыльник, а потом расхохоталась в голос. «Вот же дура! Ей-богу! Каюк ёпть!» «Бедный Тарадин, он меня всего лишь поцеловал, а я тут, тьфу, еще бы имена будущим деткам придумала». Воображение ехидно хмыкнуло и немедленно нарисовало картинку склонившегося над колыбелью крылатого инопланетянина с умиленным выражением на чешуйчатом лице, рассматривающего кружевные пеленки. «Бррр, совсем сбрендило». Нет, точно, в смеси, которую док подсунул, что-то наркотическое присутствовало. Уже откровенно злясь на себя, решила привести в божеский вид гостиную. Для начала разулась, поскольку все время стоять, прижавшись ладошкой к стеночке, было не совсем удобно. Мелькнула мысль из вредности создать нечто вроде башни злого волшебника, типа решетки на узких окнах, каменные стены и черепа по полочкам. Просто чтоб не разочаровывать считающих меня нелюдиедкой пришельцев. К сожалению или к счастью, к этому времени мозги потихоньку принялись за работу и укоризненно погрозили пальцем, замысливши мстю мне. По-хорошему не стоит нарываться, конечно, а если... Я обернулась и через плечо глянула на Двара и Рыжую. Полное предвкушение улыбка расцвела на губах. Будет мне мстя. А нефиг было напраслину возводить и с кулаками кидаться. Я не злопамятная, но блокнотик имеется, и склероз не помеха справедливости. Для начала восстановила дверь в общий коридор. Для надежности прямо напротив нее установила дубовый шкаф под потолок. Потом уберу, а сейчас мне визитеры ни к чему. Ближайшие полчаса я старательно готовила плацдарм для торжества справедливости. Благо, звездолет отзывался на любую идею так быстро, будто ему это и самому нравилось. Пару раз мне послышался мелодичный смех, но очень тихий. Глюки, чтоб их. Разобравшись с дизайном, вернулась в спальню. Теперь комнатка стала почти втрое меньше и вдвое уютнее. Окно с видом на океан и цвет стен оставило те же. Кровать восстановила. И все, пожалуй. Хотя, подумав, добавила темно-синий ковер и круглый столик из белого стекла, на который водрузила букет лешуга. Вот теперь точно все. Ох, про ванную. Про ванную-то я забыла. Так как для санузла мы с ангелом-хранителем в торопях тупо отгородили кусок каюты на всю ее немаленькую ширину. Место там было, хоть слонов разводи. Но когда такое мешало? В итоге ванна обзавелась полупрозрачной перегородкой в бирюзовых прожилках и огромным окном с видом на сосновый бор. Сюда же переехала вся сантехника. Господи, какое счастье, что у меня есть капля! Словно в ответ на восторженные мысли, стены неожиданно покрылись вполне себе живыми цветочками. Икнув от удивления, пощупала. Нет, все-таки не живыми, но выглядели они очень достоверно и пахли именно цветами. Ненавязчиво, но вполне ощутимо. Хм, и как это объяснить? Пожав плечами, решила не заморачиваться и просто мысленно поблагодарила неведомого дарителя. Освобожденную часть ванной комнаты я превратила в бассейн. На глаз 6 на 4. Вот оно, счастье. Поддавшись соблазну, немного поплавала, но закруглилась с этим удовольствием довольно быстро. Мало ли кто придет. Все же нужно будет у капитана спросить, как нормально закрывать двери, чтобы всякие разные тут не шастали. Вообще на полный желудок рисковать не стоило. Но очень уж манила кристальная глубина. А мне уже несколько лет и помыслить, а поплавать нельзя было. Как тут не поддаться искушению? Отжав волосы и одевшись, уже собиралась выходить, когда стены натурально содрогнулись от истошного визга и грохота. Подпрыгнув от неожиданности, я поскользнулась и врезалась виском в косяк. Больно! Съехав по стене на пол, собрала волосами все цветочки. На светлый кафель беззвучно упала багровая капля. Блин, до крови расшиблась. Кое-как поднявшись, шагнула к раковине, но тут раздалось басовитое рычание, забористая ругань и... Естественно, плюнув на все, я кинулась на звук, на ходу вытирая лицо рукавом халата. В личностях тех, кто способен так вопить в моих апартаментах, я не сомневалась. Удивляло другое. Почему невинная шутка вызвала такую бурную реакцию? Кстати, теперь комнат у меня было 4, не считая ванной. Спальня, рядом маленькая личная гостиная, гостиная для всяких дорнов и доков и еще одна комната, придуманная и сделанная исключительно для сюрприза Двару и Айе. Вылетев в общую гостиную, возблагодарила Боженьку, что босиком. Не пришлось задерживаться, чтобы убрать от двери шкаф и открыть ее. За дверью обнаружился лешук, колотящий в нее уже ногами. Когда же шкаф и дверь растворились, мой ангел-хранитель потерял равновесие и едва не пропахал носом темно-шоколадный паркет. Только меня это уже не слишком волновало. Сложно думать или волноваться о чем-то, когда над ухом так вопят. Сверкая пятками, я кинулась к мстительной комнатке и рывком распахнула дверь. «Вот ёпть!» — выдал лешук хрипло. «Зачем?» Я сглотнула, не отрывая взгляда от дивной картины. «Пошутить хотела?» «Да», — скептически ошарашенно, — «пошутила». Стены в сердечках и аляповато-пошлых цветах. Потолок затянут алым шелком, в центре собранным в розетку. Пол в лепестках роз. Не настоящих, конечно, но вполне реалистичных. Ни окон, ни дверей. Нет, дверь была, но заметить ее изнутри было практически невозможно. Единственным предметом мебели в мстительной комнате была кровать. Но зато какая! Я все розово-сопливые книжки фильмы вспомнила, пока сотворила этого монстра. Между прочим, всю голову себе сломала. Пока переместила сюда диваны вместе со спящими обидчиками, пока переделала эти самые диваны, пока... В общем, усилий приложила массу, но оно того стоило. Огромный, почти бескрайний матрас был застелен невыносимо розовым бельем в кружевах и рюшечках. Вышитые алым шелком сердечки везде, где только можно, вызывали нервную дрожь даже у меня. А уж золоченые витые столбики и шикарный балдахин и вовсе наводили на разные мысли. Вот с крышей сего строения я не угадала, забыла, как она должна выглядеть, и пришпандорила золотистую покатую луковицу с тонким шпилем. И как раз на этой-то крыше и сидел демон, суча копытами по скользкой поверхности и судорожно цепляясь за иглу шпиля. Он же и орал, громко, со вкусом, срываясь на виск. Айя упорно пыталась забраться к штурмовику, вопя. «Дварушка, рогатенький мой, я тебя обожаю!» И все бы ничего, да столбики на лазанье рассчитаны не были. Проще говоря, рыжая постоянно соскальзывала вниз. Впрочем, попыток добраться до демона не оставляла. Упорная. Любопытно только, как сам двар на крыше оказался. «Иди ко мне, пусик мой!» — вопила лагартианка. «Ау-ау-ау-ау!» — вторил ее красавец в бантиках. Почему в бантиках? Ну, так это я постаралась. Обидно же было. Теперь стыдно. А с другой стороны, обвинение в убийстве и невинная шутка совсем неравнозначны, не так ли? Подумаешь, привязала на рога пару метров ленточек. Ладно, ладно, пусть будет пару десятков метров. И розовые кружева на бронзовом торсе тоже смотрелись забавно. И на копытах, и на... Нет, раздевать я никого не раздевала, но повязать поверх обтягивающих штанов фартучек в сердечках мне никто не запрещал. Кто же знал, что это безобразие так повлияет на Айю? Да и демон как-то чересчур завелся. Чего орать и рожи корчить? Снял бы украшения, коли не по душе и всего делов. А то, что соусом поперек груди надпись «хочу», так это и стереть можно. Все равно на спине ничего не написано. «А-а-а-а!» Увидев нас, демон почему-то завыл еще громче. Айя развернулась к нам, и ангел-хранитель пал к моим ногам. Нет, сначала он выдал протяжный стон раненого лося, а потом уже брякнулся в обморок. А я что? Я ничего. Всего-то масочку из оставшихся после обеда фруктиков рыжий сделала. По-моему, очень даже симпатично получилось. А уж прическа... «Закрой дверь и исчезни!» Гневно тряхнув несколькими десятками косичек с вплетенными в них перьями и нитками, прошипела Айя и, запрокинув голову, уставилась на демона. «Ну что же ты? Иди ко мне, я тоже хочу!» Несколько растерявшись, я почти уже закрыла дверь, но тут с отчаянным «Нет!» двар брякнулся прямо на рыжую. «Господи, неужто он ее раздавил?» «Фигу!» Я только качнулась в сторону жуткой кровати, когда двар, вскочив на ноги, пулей вылетел из каюты. Угу, наличие в дверях такой мелочи, как мелкая землянка, рогатый в процессе вылетания учесть забыл. В итоге меня снесло в сторону и приложило пятой точкой об пол. Ох, если Айя померла из-за моей глупой шуточки, не прощу же себе никогда. Но едва я, кряхтя и постановая, поковыляла к пострадавшей, рыжая прожогом выскочила из розовой комнаты. Девушка быстро огляделась и, убедившись в отсутствии двара, ломанулась в коридор. «Я твоя! Поцелуй меня, пусик!» «Ой, если у них приняты такие отношения, мне с Тародином ничего не светит. Чего-чего, а бегать за капитаном по космическому кораблю с подобными требованиями? Тем более я и бегать так шустро не умею, и, упади на меня демон, точно дух испустила бы». Протяжный стон Лишуга вернул от невеселых мыслей к насущным проблемам. Пришлось собирать себя в кучку и по стеночке ковылять к герою. Голова слегка кружилась. Не знаю уж, отходняк после шока или головой ударилась сильнее, чем сначала показалось. Опустившись около мужчины на корточки, я осторожно похлопала его по плечу. «Эй, ты как? Живой? Не затоптали тебя?» «Катя, что это было?» Ангел открыл глаза, замер и... «А-а-а!» Это уже я завизжала. «Да, а кто бы не завизжал, когда лежащий на полу мужик вдруг вскакивает, хватает себя на руки и несется куда-то, сломя голову, еще и приговаривая: «Не бойся, я с тобой». Нормально, да?» Младший механик предпочитал работать сутками. В таком режиме можно было и профилактику спокойно провести, и от начальства отдохнуть, и... В общем, Лайену так было куда комфортнее, чем работать каждый день. Когда очередная смена подошла к концу, парень направился в кают-компанию узнать последние новости. Обычно на капле было скучновато, но с появлением землянки появилась надежда на какое-то разнообразие. Открыв знакомые двери, Лайен озадаченно осмотрелся. Как правило, после отбытия большей части экипажа на яхту «Зарнян» работы почти не было, и все собирались здесь поболтать. Сейчас же никого. О, нет, вон та статуя в углу, кажется, Дорн. «Привет!» Парень весело поздоровался с координатором и вздрогнул от удивления, когда тот испуганно вскрикнул и свалился со стула. «Ты чего подкрадываешься?» Вяло огрызнулся Зеленый и дернул ухом. «Да я не подкрадываюсь», — растерянно пожал плечами младший механик. «Ты чего такой нервный?» «Будешь тут нервным», — поежился координатор. «Но лучше уж нервным, чем мертвым». «Ты о чем?» — недоумевающе изогнул бровь парень. «Что стряслось?» «Каюк ёпть стряслась», — мрачно известил Дорн, снова вздрогнув всем телом. «А поподробнее?» Лайен уже предвкушал нечто интересное, когда координатор потоков затравленно посмотрел на него и... «Пойдем ко мне. Если Кэп услышит, убьет». «Даже так?» Парень недоверчиво хмыкнул, пытаясь представить злого Тародина. Не получалось. Капитан был строгим, но, на удивление, сдержанным для лагартианина в его положении. Он и голос это практически никогда не повышал. Но Дорн только кивнул и осторожно выглянул в коридор. Лайен скептически поморщился. Похоже, координатор помешался. Что может произойти? Но едва прошел несколько метров за зеленым коллегой, как сзади раздался топот, и мимо, вопя, пролетело нечто розовое. Дорн вжался в стену, а Лайен ошарашенно застыл. «Это же был Двар, а почему у него... пусик!» Айя не дала договорить, сбив механика с ног. «О, ты это видел?» Поднимаясь, сглотнул парень. Дорн, всхлипнув, ухватил лагартианина за руку и потащил за собой, бормоча себе под нос. «Это каюк! Все она! Ёпть!» «Но разве это не Айя была?» «Ёпть!» — возразил координатор. «Она и капитана!» «Я с тобой!» Топача, как стадо бизонов, по коридору пролетел Лешук, судорожно прижимая к груди девушку в белом. «У нее лицо в крови, да?» Дорн только вздрогнул и открыл дверь в свою каюту. «Она никого не съела!» По слогам отчеканил, ухватив Лайена за грудки и пристально вглядываясь в обалдевшее лицо парня. «Слышишь? Ёпть, никого не съела! И даже не спорь со мной!» И, утвердительно кивнув, втащил механика в каюту. Лайен не спорил, он просто ничего не понимал. Кроме того, что у главного координатора потоков не все в порядке с головой. И у Двара, и у Аи, и у Лешуга. Да, много он пропустил за сутки. Нужно срочно менять график. Я перестала визжать довольно быстро. Банально, дыхалки не хватило. Да и орала больше от неожиданности, чем от страха. Не мог же мой герой задумать дурное. Разве только свихнулся от лицезрения сестренки с шухером на голове и маской на личике. Или он пример с Аей берет и сейчас демонстрирует традиционное ухаживание лагартиан. Не дай бог такого счастья, да и с чего бы. Но в любом случае вырываться и спрыгивать с бегущего Лешуга не рискнула. Пусть сначала притормозит, а там разберемся. Вцепившись в мужскую шею, я сосредоточилась на главном – не упасть. Еще одного удара моя многострадальная черепушка может попросту не выдержать. Капитан, устроив разнос подчиненным, отправился в отдельную капитанскую рубку на командном пункте. Не то чтобы в этом была какая-то особая необходимость, но Тарадин хотел побыть один. Просто обдумать все, успокоиться и, самое главное, не сорваться. Метки на шее горели огнем при взгляде на любого из квартета. Двойная доза синтетической сыворотки должна была помочь, если не повернуть течение болезни вспять, то хотя бы придать сил для сдерживания монстра в рамках разумного. И все же даже доктор и Дорн не вызывали такой яростной неприязни, как ни в чем, в общем-то, не повинный Лешук. Как раз механик ни разу не сказал про Катю ни одного дурного слова. Именно он пытался ее защитить по мере сил и возможностей. Он один называл ее Катей, а не диким имечком Каюк-Ёпть. И именно Лешуга девушка попросила прислать к себе вместо... Тарадин сам не мог понять, почему последняя фраза землянки ударила так больно и глубоко. Не понимал, но чувствовал. Гремучая смесь неведомых прежде эмоций и мыслей клокотала внутри. И разобрать, что есть что, не представлялось возможным. Но от одного взгляда на молодого, статного лагартианина монстр почти неудержимо начинал рваться наружу, а спина чесаться, предвещая скорое появление крыльев. Во многом благодаря этому и Дорн, и Целитель отделались малой кровью. Правда, вряд ли они сами считали грозное шипение, лишение премиальных и еще кое-какие административно неприятные мелочи малой кровью. Однако все остались не только живы, но и почти невредимы. Если не считать, конечно, легкого заикания у врача и нервно-ушного тика у координатора потоков. Уже уходя, Тарадин велел врачу рассчитать момент пробуждения Двара и Аи и отправить к этому моменту Лешуга в каюту землянки. Почему-то думать, что механик с Катей будут общаться в присутствии двух бодрствующих членов экипажа, было проще. Перепроверив все настройки и убедившись, что в управление каплей никто не вмешивался, капитан направился в медотсек. Док обещал провести анализы взятой крови и составить прогноз вероятности окончательной трансформации на ближайшие сутки. О стацкамере думать не хотелось, но от мимолетной мысли, что Лешук будет рядом с Катей, а он, Тарадин, в это время будет находиться в анабиозе, клыки мгновенно увеличились на пару сантиметров, а за спиной распахнулись багровые крылья. Лагартианин остановился и втянул воздух сквозь стиснутые зубы. «Нужно успокоиться». Немедленно. Уловив шум приближающихся шагов, мужчина скользнул в ближайшую дверь и замер, прикрыв глаза. Сконцентрировав внимание на усмирении собственных демонов, реального демона в розовых кружевах и лентах, капитан не заметил. Впрочем, и пронесшуюся мимо приоткрытой двери Айю, Тарадин тоже вниманием обделил, а вот когда... «Солнце, с тобой точно все в порядке? Ты чего меня сюда притащил?» Озадаченный голосок Кати с мягкими нотками едва не свел на нет все усилия по удержанию монстра. Капитан задержал дыхание. «Что она здесь делает?» «Не бойся, я с тобой». «Лешук? Какого?» «Я и не боюсь. Твое присутствие сложно не замечать, но к чему такая спешка и куда мы вообще так летим?» Капитан шагнул было в коридор, но застыл на пороге, задохнувшись от неожиданности и болезненной однозначности увиденного. Парочка стояла к нему спиной, но Тарадин видел и цветы в темных, чуть растрепавшихся влажных волосах девушки, и ее руки, нежно обнимающие шею, держащего землянку у груди Лешуга, и босые ноги Кати, и светлое одеяние, сменившее синюю форму. «Если Кэп увидит тебя в таком виде, мне не жить», доверительно прошептал механик, открывая дверь в медотсек. «Если так, то, конечно, но в чем...» Конец фразы Тарадин уже не расслышал, поскольку дверь за парочкой закрылась. Мужчина постоял еще несколько секунд, пытаясь совладать с острой горечью, разливавшейся по венам. Нет, к доку он сейчас не пойдет. Ждать, пока Катя и Лешук выйдут, тоже не станет. Выйдя из неожиданно ставшей укрытием каюты, лагартианин стремительно пошел к себе. С багровых крыльев стекала алая дымка. Спать. Нужно просто поспать. Возможно, это поможет. Хоть немного. К Когда Лешук притормозил у какой-то двери, я наконец-то выдохнула. Кажись, пронесло. Забег на длинную дистанцию со мной в качестве груза завершен, а я все еще жива и даже ни разу не упала. Это замечательно. Плохо другое. Наш марш-бросок видел Дорн и еще какой-то парень. Я даже предположить боюсь, какие выводы зеленый придурок сделает на этот раз. «Солнце, а с тобой точно все в порядке?» — спросила мягко, опасаясь резким тоном спровоцировать очередной виток бреда. «Ты для чего меня сюда притащил?» А моего героя, походу, заело. «Не бойся, я с тобой», — повторил он в сотый юбилейный раз и посмотрел на меня своими темными глазищами, в которых плескалось беспокойство. «Я и не боюсь», — успокоила парня, улыбнувшись, и пощекотала подбородок лагартианина, чтобы хоть чуть-чуть поубавить серьезности, граничащей с трагизмом. «Твое присутствие сложно не замечать, но к чему такая спешка? И куда мы вообще так летим?» Ангел-хранитель помолчал, вглядываясь в мое лицо, и тяжело вздохнул. Покачал головой. «Если Кэп увидит тебя в таком виде...» Срывающимся голосом начал и продолжил шепотом. «Мне не жить!» «Ну, если так, то конечно!» Не стала спорить, хотя могла бы. «Но в чем, собственно, дело?» «Ты себя в зеркало видела?» Опуская на тахту, отозвался Лешук. «У тебя все лицо в крови. И рукав тоже». «А, вот ты о чем! Я-то перепугалась, думала, мой герой с катушек съехал». «Ёпть!» — всплеснул руками док, появившись из-за сиреневой махины непонятного предназначения. «Что с тобой?» «Каюк», — отозвалась мрачно. «Не очень приятно, когда тебе вместо «здрасть» орут «ёпть», да еще с тремя восклицательными знаками и неподдельным ужасом в глазах. Это я в ванной поскользнулась, когда демон завизжал». Пояснила. «Он жив?» Целитель пошатнулся и сел прямо на пол. «Кто?» Озадаченно рассматривая толстячка у своих ног, переспросила растерянно. «Двар!» Выдавил тот, глядя снизу вверх взглядом кота из Шрека. «Наверное», пожала плечами, «если сумел сбежать, конечно». «Сбежать?» «Угу. Он так самозабвенно выл, когда ломанулся из комнаты, что можете поискать по звуку. С другой стороны, заткнуться и затаиться было бы умнее». «Кстати, Кать», — вклинился в мои пространные рассуждения герой, «а что у Аи с лицом было? И с волосами?» Смущенно дернув ножкой, я поплотнее запахнула халат и невинно ответила. «Всего лишь смена имиджа и улучшающая цвет лица косметическая процедура». «Улучшающая?» Парень отчего-то вздрогнул всем телом, нервно сглотнул и сел на пол рядом с доком. Теперь снизу вверх на меня смотрели сразу двое. Выжидательно так, пристально. «Красота требует жертв», — выдала банальность и проникновенно добавила. «На что не пойдешь ради очередного рогатого демона?» Честно говоря, на языке крутилось совсем другое слово, но упоминать козла в присутствии двух мужчин я не решилась. Мало ли, вдруг не так поймут. Не знаю уж, чего они там поняли, но отмирать лагартиане не спешили. Так вот и смотрели, пугая неподвижностью и пристальностью взглядов. «Главное для красоты — правильно выбрать жертву», — попыталась пошутить, но просчиталась. Местные шуток, похоже, в принципе не понимали. «Слушайте, может, хватит уже на полу сидеть, а? Или, если вам так это занятие нравится, сидите, а я пошла. Нужно последствия мести убирать». «Кровь?» — не к месту прошептал док, слегка изменившись в лице. Я глянула на рукав. И вправду в крови изляпала. Хорошо, хоть стирать не придется. Сбагрю халат капли и всего-то. «Да, и кровь тоже уберу. Ну так я пошла». «Куда?» Стоило мне направиться к двери, подорвался Лешук. «Если тебя Тарадин увидит, нам всем мало не покажется. Док, и вправду чего-то расселся. Нужно осмотреть рану и залечить». В итоге меня все-таки умыли, ранку смазали какой-то щепучей мазью, которая должна была ликвидировать порез часов за 20-25, а синяк и того быстрее. При ближайшем рассмотрении оказалось, что я умудрилась рассечь бровь и хорошенько удариться. Лешук попросил пару часиков не попадаться на глаза капитану, пока гематома не рассосется. У меня были свои причины последовать этому совету. Откровенно говоря, не хотелось красоваться в таком виде перед мужчиной, который... Ну, в общем, все поняли. Клятвенно заверив ангела-хранителя, что как вернусь к себе и закончу с уборкой, тот врач почему-то сдавленно застонал и отшатнулся. Ну, у него вообще с головой не в порядке. Так вот, пообещав Лишугу лечь спать и не отсвечивать в общественных местах какое-то время, уломала дока взять у меня хоть полстакана кровушки на всякий пожарный. Не то чтобы уж так прекрасно себя чувствовала или всю жизнь мечтала заделаться донором, но состояние капитана вызывало опасения. Вдруг ему опять плохо станет, а лекарства не будет. С такими сотрудниками и здоровый загнется, а Тарадин... Ай, чего уж. Главное, док согласился втихаря сварганить лекарства на случай, если приступ повторится. Маловато получится, конечно, но лучше, чем совсем ничего. Пока брал кровь, недоверчиво косился, словно на крылатую лошадь в поддоке. Но мне уже не до того было. В ушах снова зашумело, и обратно в каюту пришлось возвращаться на руках героя и ангела-хранителя в одном флаконе. Хорошо, что он у меня есть. Предупредительный, адекватный и сильный. Слабый бы не допер.